Глава 9. Часть 2. Путь к дому. Последний день изматывающего путешествия. Еще до полудня мы добрались до кромки леса и вышли из влажного сумрака на залитое ослепительным светом плоскогорье, посреди которого величественно возвышалась подкова. Мы уже различали очертания скал, ставшие для нас новым домом и убежищем в этих проклятых создателем землях. Теперь уже не приходилось петлять, как в лесу, выискивая достаточное пространство между стволами деревьев, чтобы смогла пройти волокуша. Места между вальяжно раскинувшимися пологими холмами хватало с избытком. Скорость продвижения отряда изрядно увеличилась, что не могло не радовать. Обрадованный примирением здоровяк теперь постоянно находился поблизости, что позволило мне высказать ему свои умозаключения и выводы о недавно произошедших событиях. Мне требовалась трезвая оценка со стороны бывалого человека, и тут лучше, чем Рикар, мне никто помочь не мог. Внимательно выслушав меня, Рикар согласился, что без влияния старого короля дело не обошлось. Ну да и темный с ним, дело прошлое, а вот насчет шурдов не согласился. «Не знаю, господин», — задумчиво протянул Рикар. «Даже и не знаю. Я шурдов за свою жизнь наемников повидал достаточно. На границе всегда неспокойно. Что ни день, то стычка. Но мы справлялись малой кровью. Бойцы из них никудышные. Больше на тварей своих полагаются. Знаю, что смерти они не боятся. Но и на пропалую не рискуют. Но все как-то...» Здоровяк замялся, подбирая нужные слова. «Глупо, что ли? Бессмысленно. Бесцельно. Убийство ради убийства. И до этого времени я ни разу не слыхивал, что шурды захватывают людей. Ни разу. А здесь, почитай, все население увели с собой. Убили только тех, кто заведомо не осилит тяжелый переход». «Кто ими управляет? Шаманы?» «Возможно, господин. По границе слухов много ходит, а где правда, никто не знает. Пару раз поводырей видали издалека. Но они осторожные. Зря не рискуют то, что мы их в поселении врасплох застали. Только на удачу списать можно. С шаманами не сталкивался. Так оно, наверное, и к лучшему. Иначе сейчас не разговаривали бы». «Ясно», — огорченно буркнул я. «Про сгархов что знаешь? Помнишь, тот шурд перед смертью все пугал нас ими? Мол, как они проснутся, так и конец вам страшный придет». Здоровяк зябко передернул плечами и ответил. «Те еще твари, господин. Выходит на охоту с первым снегом. Помню, однажды нас по тревоге спешно подняли и погнали на помощь к соседнему городку. Грешно так говорить, конечно, но к нашему счастью мы опоздали. Господин, я много чего успел повидать в этой жизни. Ко всему привык, но того, что увидел там, до смерти не забуду. Месиво из мяса, снега и грязи. Из населения не уцелел никто. И повсюду глубокие отпечатки огромных когтистых лап. Старый барон, как увидел все это, так и говорит мне, пора нам уходить от границы, старина, иначе весь отряд положим. И тут не прошло и пары недель, как в империи начался мятеж дворян. Лучшего повода было не найти, а командир наш, отец ваш покойный, умел быстро принимать решения. Собрались мы и рванули на соединение с войском короля. Так вот и закончилась моя служба на границе», — подытожил Рикар, взглянул по сторонам и, чертыхнувшись, прикрикнул. «А ну не растягивайтесь там, подтянулись живо!» Вымотанные люди не торопились исполнять приказ, и здоровяк поспешил к отстающей волокуше, яростно размахивая руками. «Да», — машинально протянул я, смотря в спину удаляющегося Рикара. «Чем дальше в лес, тем больше дров». «Дров? Каких еще дров? И вообще, мы давно уже из леса вышли». Даже несмотря в сторону, откуда раздался звонкий голосок, я уже знал, кого там увижу. Я нехотя повернул голову на источник звука. Так и есть. Баронесса Лариса Ван Ферсис, собственной персоной, не выдержала атаки. «Какие еще дрова?» — повторила Аля. «Это присловие такое», — неохотно ответил я. «Имелось в виду, что чем больше я узнаю, тем больше проблем возникает». «Да? Странно. Никогда не слышал о такой поговорке. Надо будет запомнить». «А я вообще много странных словечек знаю», — буркнул я. «Ты что-то хотела? Или так, просто, мимо проходила и уже уходишь?» «Какой ты грубый!» — сверкнула глазами Аля. «Невыносимый! Не зря на тебя даже собственные люди с топорами кидаются!» Резко развернувшись в конец отряда, я рявкнул. «Рикар! Я что сказал насчет рыжих и насчет того, чтобы не подпускать их ко мне? Ближе, чем на 10 шагов!» «Больно надо, я и сама уйду. Вот!» А Лариса бросила на землю небольшую тубу для бумаг. «Может пригодиться. Тут бумаги отца и карты диких земель». Гордо вскинув голову, девушка отвернулась и, фыркнув, направилась было к волокуше с детьми, но не выдержала и добавила. «И я не рыжая, грубиян». Растерявшись от такого напора, в первый момент я не нашелся, что ответить, а потом было уже слишком поздно. Не орать же во все горло. Поле боя осталось за девушкой. Обозлившись, я собрался уже поддать ногой оставленный футляр с бумаги, но меня остановил голос Рикара. «Нечего сказать, господин, умеете вы ладить с людьми. Сразу общий язык находите». Как всегда, незнамо откуда появившийся здоровяк, закряхтев, нагнулся и подобрал с земли тубу. Бережно отряхнул пыль, вручил футляр в ней и удалился. Я остался в гордом одиночестве. Повертев в руках футляр из старой потрескавшейся кожи, я хотел пренебрежительно засунуть его в мешок, но любопытство взяло с собой, и руки сами щелкнули медной застежкой. Информации лишней не бывает. Внутри было несколько пожелтевших от времени листов бумаги и уже знакомый пергамент карты диких земель. Вытряхнув скрученный пергамент, я развернул карту. Точная копия моей. Та же пунктирная линия пограничной стены, широкая полоса леса и небрежно поставленная точка, обозначающая подкову. Думаю, что моя карта будет пополезнее этой. Все-таки прошло много лет с того момента, как поселенцы рода Ван Ферсис пересекли границу диких земель, и их карта уже порядочно устарела, при условии, что кто-то в королевской канцелярии занимается сбором и систематизацией новой информации. Когда я уже стал складывать карту, в глаза бросилось небольшое различие в цветовых обозначениях. Потом еще одно. И еще. «Твою... не может быть!» Скинув мешок с плеч, я упал на колени и лихорадочно начал развязывать туго стянутые тесенки на горловине. Спохватившись, вскинул голову и закричал. «Рикар, Литас, привал! И живо ко мне!» Наконец, справившись с тесенками, я схватил лежащий сверху пергамент карты и так поспешно открыл его, что чуть не разорвал пополам. Расстелив его рядом с картой Аларисы, я внимательно вгляделся в обозначение и в сердцах ударил кулаком по земле. Между картами и близнецами все же были существенные различия в цветовых обозначениях. Те поселения, что обозначены на моей карте красным, то есть вымершими или уничтоженными шурдами, на карте рода Ван Ферсис, мирно сияли зеленым светом. И наоборот. Что еще хуже, несколько зеленых отметок на моей карте, расположенных поблизости от подковы, на другой карте были жирно обведены красным. Смертельная опасность. Ближайшая к нашему поселению красная отметина всего в дне пути от нас, аккурат там, где нам надлежало основать поселение по указу королевской канцелярии. Хотели заманить в ловушку, и у них это почти получилось. Не взбреди мне в голову посамовольничать и избрать другое место для поселения. Кто знает, что бы сейчас с нами было. Старый король предусмотрел все до мельчайших деталей. О, как я хотел сейчас оказаться за много лиг отсюда во дворце и увидеть, как эта тварь истекает кровью, словно недорезанная свинья. Я готов многим пожертвовать ради этого мига. Подбежавшие охотники увидели выражение моего искаженного бешенством лица и остановились, словно налетели на каменную стену. Ничего не объясняя, я просто ткнул пальцем в раскрытые карты. Им хватило всего минуты, чтобы разобраться, и воздух наполнился заливистыми ругательствами и проклятиями. Чуть успокоившись, я мрачно спросил. «Рикар, ты мне одно скажи. Неужели смерть бастарда могла так сильно озлобить короля? Ведь не королевского же наследника я прибил». Здоровяк переглянулся с Литосом и ответил. «Не думаю, господин. Вы уж не обижайтесь, но не настолько важная вы птица, чтобы из-за вас задевать такую мороку. Слишком сложно. Проще перебить весь замок и деревню, а потом списать все на разбойничий налет. Найти наемный отряд для грязной работы легко. Король помашет руками, погрозится искоренить на корню всех бандитов в окружающих лесах, и на этом все кончится. Нет, господин. Тогда зачем все это? Недоумевающе спросил я. Здесь все похоже на налаженную систему для избавления от неугодных, Зарикра ответил Литос, не отрывая глаз от карты. Похоже, империя давно уже расправляется таким образом со смутьянами и слишком независимыми родами. Тайная стража не зря ест свой хлеб. Мирно и тихо, никаких публичных расправ, никакого пролития благородной крови. Неугодным вручают лживую карту и указывают место будущего поселения, в заведомо опасном месте, приговоренный казнит себя сам. А ведь он прав. Я давно уж догадался, что нас отправили на верную смерть, но никак не ожидал такого размаха. Они правы. Огромная машина, работающая на уничтожение как врагов короны, так и просто потенциальной угрозы. В голове мелькали разрозненные обрывки воспоминаний о еще одном могущественном короле древности, который ради того, чтобы удержаться на троне, уничтожил и отправил далеко в промерзшие северные земли огромное количество недовольных подданных. И это сработало. Он правил потом еще долгие десятилетия и мирно почил в своей кровати. Поговаривали, конечно, что без добрых людей тут не обошлось, но сплетен всегда полно, а где правда, никто не знает. «И какой же карте теперь верить?» — риторически спросил Рикар. «Никакой», — отмахнулся я. «Все равно больше никаких вылазок я не планирую. Хватит с нас и этой. Разжились инструментами, оружием и ладно. Хотя если нашу карту можно смело выкидывать, то карту Али с оглядкой, конечно, но использовать можно. Не похоже, что ее род отправили на смерть, скорее в ссылку, с возможностью вернуться, когда король смилостивится. Иначе мы бы не нашли такого количества снаряжения и прочего, да и хранитель опять же им дали не зря. И вообще нам теперь совсем о другом думать надо». Оглядев обращенные ко мне вопросительные лица охотников, я пояснил. Как дальше жить будем? Теперь ясно, что на помощь рассчитывать не приходится. Возвращение назад нам заказано. Самое большее дойдем до граничной стены. Там нас и положат. Сколько мы сможем просидеть в диких землях? Посмотрим, господин, пожал широкими плечами здоровяк. Создатель милостив. Это точно, господин, поддержал его Литос. Нам торопиться некуда. Хмыкнув, я поднял с земли карты, бросив на них последний взгляд, засунул обратно футляр. «Ваша правда, поживем, увидим. Командуйте подъем, пора продолжать путь». Литос, подхватившись на ноги, умчался выполнять распоряжение, а Рикра глянул по сторонам и сказал. «Господин, конечно, не мне судить, но девчонке и так тяжело приходится, как бы не сломалось совсем». «Ступай, Рикар», — буркнул я, — «ступай, поторопи остальных». Слова здоровяка заставили меня призадуматься. Как ни крути, а теперь Алариса одна из нас, и по сути совсем еще ребенок. Пора налаживать отношения. Но не сейчас. Вот доберемся до дома, там этим и займусь. И еще одно. Может ли быть так, что король давно точил зуб на новоявленного барона Ресера Ван Исер? Я великолепно помнил давешний рассказ отца Флатиса о событиях прошлого и помню его упоминание о присланном самим королем маге-целителе. О, создатель, случайность? После стольких открытий я уже не верил в случайности. Надо проверить. Единственный доступный мне источник информации был под боком. Литос и Рикар. Долгие годы неотлучно находились с отцом до самой его смерти. Какая великолепная смерть, просто заснуть и больше не проснуться. Предел мечтаний любого старца. Вот только отец был еще далеко не стар и немощен. До подковы еще далеко. Времени как раз хватит, чтобы расспросить охотников. Спрятав тубу с бумагами в мешок, я накинул его лямки на многострадальные плечи и устремился к маячившему впереди фигуре здоровяка. Дойти до Рикара мне не удалось. Раздался тяжелый гул, исходящий, казалось, прямо из-под ног. Почву под ногами основательно тряхнуло. Еще через мгновение толчок повторился, а так, что я с трудом удержался на ногах. Со склона холмов с шорохом посыпался песок, увлекая за собой мелкие камни. Ладонь шлепнула по ножнам, и спустя мгновение рукоять меча оказалась у меня в руке. Лихорадочно озираясь по сторонам, я никак не мог обнаружить источник опасности. Что за напасть? «Бросить волокуши!» – заорал Рикар. «Все в круг! Детей за спины! Господин, быстрее сюда!» В три прыжка, домчавшись к остальным, уже успевшим сбиться в плотный круг, спина к спине и выставить перед собой оружие, я сбросил мешок с плеч и занял свое место, рядом с Литосом. Краем глаза заметил, как Аля, обнажив нож, попыталась было выйти из-за наших спин, но здоровяк одним небрежным движением плеча отбросил ее назад, раздраженно бросив: «Не мешайся!» Аля поняла все правильно и осталась внутри круга, обняв детей и что-то успокаивающе бормоча им. Протянулось несколько тягостных минут ожидания, но ничего не происходило. Толчки больше не повторялись, песок перестал осыпаться с пологих склонов холмов. «Похоже, просто землетрясение», – нерешительно выговорил я, взглянув на Рикара. «Похоже», – процедил сквозь зубы здоровяк, напряженно осматривая округу. «Похоже». Фух, с шумом выдохнул один из охотников и с облегчением расслабил тетиву. «Я уж думал все». «Думал он», — передразнил Летос, демонстративно зажимая нос. «Слышал я, как ты думал, до сих пор попахивает. Подштанники сменить не забудь». Кто-то сдавленно хрюкнул, безуспешно пытаясь сдержать рвущийся наружу смех. А Лариса звонко хихикнула. Даже вечно мрачный здоровяк растянул губы в улыбке. Еще через миг все безудержно хохотали, да так, что из глаз потекли слезы, а мышцы животов свело от судороги. Все-таки Литос тот еще пройдоха. Так легко и непринужденно разрядил обстановку, всего лишь парой слов. Все еще посмеивались, я с трудом разогнулся и забросил меч в ножны. Подцепив с земли мешок, я выкрикнул: «Ладно, посмеялись и хватит, продолжаем движение». «Слышали, что господин сказал? А ну шевелить копытами!» — рявкнул здоровяк. «Литос, а ты чего как столб стоишь?» Старший охотник не ответил, застыв, словно соляной столб. Он широко открытыми глазами, не отрываясь, смотрел куда-то за наши спины. Крутанувшись на месте, здоровяк обернулся и сдавленно охнул. Взглянув назад, я остолбенел. На моих глазах несколько холмов, между которых мы прошли лишь с десяток минут тому назад, медленно и величественно, словно тонущий корабль, проваливались под землю. Причем все это происходило в почти полной тишине, нарушаемой лишь шелестом ссыпающегося песка. Вот вершина дальнего холма сравнялась с землей, не останавливаясь ни на миг, продолжила плавно опускаться, образуя огромную песчаную воронку, засасывающая в себя землю, кустарник и обломки камней. Когда еще один холм вздрогнул и плавно пошел вниз, вздымая облака сухой пыли, я очнулся и завопил во все горло: «Шевелись, прочь отсюда!» Дальше все завертелось в сумасшедшем темпе. Словно сговорившись, в первую очередь все кинулись к тяжело нагруженным волокушам. Оно и понятно, терять с таким трудом добытое добро никто не желал. Схватив в охапку двух ближайших детишек, я донес их до волокуши и усадил внутрь. Подоспевшая Лариса тащила за руки еще двух. Наскоро пересчитав всех по головам, я несказанно обрадовался, все на месте, испуганно таращит глазами по сторонам. «Тронулись, тронулись! Налегай! Навались, склеросово отродье!» — прорычал Рикар, ухватившись за ближайший ремень. «Скорее, о создатель, посмотрите назад!» — закричал Стефи, тыча пальцами за наши спины. Оглянувшись назад, я похолодел. За пролетевшие пару минут несколько холмов бесследно исчезли, и теперь в нашу сторону тянулась цепочка песчаных воронок. Некоторые из них уже слились воедино, образовав огромный водоворот. Смотревшись внимательнее, я с ужасом понял, что водоворот не стоит на месте. Нет, он со скоростью идущего человека двигался в нашу сторону, оставляя за собой исковерканную мешанину из всего, что попадалось у него на пути. «Создатель, да что же это такое? Что за порождение темной магии?» «Бегом, бегом, чего уставились?» – завопил Рикар. Следующие полчаса превратились в ад. Бег на перегонки с безжалостной смертью. Время от времени, оглядываясь, я с тоской убедился, что водоворот по-прежнему следует за нами по пятам. И, похоже, еще больше увеличился в поперечнике. Пока нам удавалось удерживать дистанцию. Но как долго это может продолжаться? Я уже чувствовал предательскую дрожь в коленях. Дыхание со свистом вырывалось из груди, ладони невыносимо резало от впившихся кожаных ремней в волокуши. Другие из отряда выглядели не лучше меня. Долго нам так не выдержать. Еще полчаса, и мы окончательно выдохнемся. Можно бросить волокуши, оставив лишь одну для детей. Тогда наша скорость резко увеличится, появится шанс оторваться. Но в свою очередь, это означало безвозвратную потерю столько жизненно необходимых нам инструментов и оружия. Я сейчас похож на драного уличного пса, который пытается убежать от нагоняющей его повозки. Еще пара мгновений, его хребет жалко хрустнет под тяжелым ободом колеса, а он все никак не может догадаться отскочить в сторону и продолжает бежать по прямой, уже не надеясь на спасение. «Создатель! Твою так...» Бросив ремень, я приложил ладони к рту и завопил. «Поворачиваем! Заворачивайте волокуши в сторону! Рикар, заворачивай отряд в сторону!» Колонна встала. Охотники один за другим поворачивали ко мне залитые потом лица, пытаясь понять, что я задумал. Показывая пример, я с натугой развернул непослушную волокушу в сторону от прежнего направления. «Господин!» – нерешительно начал один из охотников. «Все за мной! Делай, как я!» – перебил его я. «Быстрее!» «Но, господин, ведь это ничего не...» «Без вопросов!» «Все за господином!» – зычно рявкнул здоровяк. «Чего глаза повыпучивали? Или уши дерьмом позабивало? Бегом!» Судя по лицу здоровяка, он ничего не понял и просто надеялся, что я действительно придумал что-то стоящее. Одна за другой волокуши невыносимо медленно разворачивались и тянулись следом за мной. «Быстрее же!» Водоворот почти настиг нас, уже отчетливо слышим издаваемый им тяжелый гул, шея заглатываемого воронкой песка, и голова невольно вжимается в плечи. Все тело напрягается в ожидании удара. Еще хотя бы несколько шагов. Нам удалось преодолеть не больше 100 шагов, когда песчаный водоворот поравнялся с нами. И прошел дальше, с хрустом перемалывая землю и не обращая ни малейшего внимания на нас. За воронкой тянулся длинный след искореженной и перекрученной земли с вкраплением камней и стволов деревьев. А ведь там, погребенные под тоннами земли, сейчас могли бы покоиться и наши бренные останки. Создатель. Сработало. Что бы это ни было, загадочное природное явление диких земель или остатки древней магии, оно пришло не по нашей душе. Обессиленно усевшись на землю, я проводил взглядом удаляющееся облако пыли и сплюнул. Всего-то надо было отойти чуть в сторону. «Ох!» – застонал Стефий, держась обоими руками за поясницу. «Господин, а ведь не зря сказано в молитве покаяния, да не возомни себя значительным и важным, и тогда множество бед и несчастья минуют тебя». Ответить на высказывание было нечем, поэтому я просто скомандовал часовым привал и, расслабленно откинувшись на спину, бездумно уставился в пронзительно синее небо, краем уха прислушиваясь к затихающему гулу уходящего в сторону песчаного водоворота и к бумнящему Стефию. «А если вспомнить молитву послушников?» «Стефий!» – буркнул здоровяк, на мгновение оторвавшись от горлышка фляги. «Лучше заткнись, а то зашибу, рука у меня тяжелая». «Уже молчу, дядя Рикор», — понятливо закивал Стефий, утирая от пота лицо с грязными разводами. «Думаю, вам следует открыть священную книгу «Величие Создателя», на главе, посвященной вспыльчивости и несдержанности, где говорится, как опасны эти наклонности». «Стефий!» — одновременно рявкнуло сразу несколько охотников, а Рикор подчеркнуто медленно начал подниматься с земли. «Все, молчу, молчу». Не выдержав, я фыркнул и с натугой сев осмотрелся по сторонам. Судя по тому, как все бессильно вытянулись прямо на голой земле, нам придется здесь задержаться. До подковы осталось не больше нескольких часов пути, и до зубовного скрежета хотелось как можно скорее закончить изматывающий переход. Не страшно, уже сегодня, еще до полной темноты, мы доберемся до дома.